Глава 10. Альянс. В мире демонов было много различных рас. Были здесь и дракониды, унаследовавшие сущность великих драконов. Были суккубы, инкубы и даже вампиры, охотящиеся за человеческой кровью и душами. Суры, которых можно было назвать самой воинственной расой, и павшие феи, которых в простонародье называли темными эльфами. Можно было целый день перечислять населявшие этот мир расы. Однако, хоть их и было как песчинок на пляже, каждая имела свои особенности. К примеру, оборотни славились своей жестокостью. Они были невероятно живучи и обладали замечательной способностью противостоять времени. Кроме того, их дикий и кровожадный нрав делал из них блестящих, стойких и в то же время безжалостных охотников. Кроме того, они могли трансформироваться в тигров, волков и так далее. Они должны были держать в узде свою дикость, но кровь орков Красной Молнии пробудила их сущность, и некоторые из оборотней просто накинулись на тела своих жертв. Однако среди всех этих оборотней был человек, отличавшийся от них. Девушка с сине-темными волосами и облаченная в черные доспехи. Кейтлин Лунный Свет. Восьмая принцесса и по совместительству оборотень прикрыла глаза, контролируя свое дыхание. Наполовину оборотень, наполовину сура, она отличалась от остальных своих собратьев. Тем не менее, ни один оборотень не смел перечить ей. Глубоко вдыхая и выдыхая в течение достаточно длительного промежутка времени, Кейтлин, наконец, открыла глаза. Осмотревшись, она фыркнула и нахмурилась. «Я его упустила!» Ей удалось разгромить армию Кайчина, но вот самого Кайчина с Кайдумом она упустила. Жаль, но ничего не поделаешь. Когда завязался ближний бой, эти двое проявили себя истинными трусами и сбежали. Да, тут уже ничего не поделаешь. Как бы она ни пыталась убедить себя, это не помогало. В конечном счете, Кейтлин яростно топнула ногой о землю. «Принцесса!» Услышав оклик, Кейтлин обернулась. «Сейра?» Непосредственная подчиненная Кейтлин, оборотень по имени Сейра, учтиво поклонилась. Будучи оборотнем-леопардом, ее золотистые волосы были замазаны кровью орков. Впрочем, Сейра всегда была преданной и стабильной подчиненной. «Тебя ранили?» – спросила Кейтлин с нежной улыбкой на лице. «Все в порядке, спасибо за беспокойство. Я должна срочно кое-что вам сообщить». «А? Сообщить?» Битва уже закончилась, так что Кейтлин понятия не имела, откуда взялась такая важность. Сейра сделала шаг вперед по направлению к Кейтлин и заговорила. «Кайчин убит. Кайдум, который был вместе с ним, тоже мертв». Это была хорошая новость, но вместо ликования Кейтлин подняла вверх бровь и спросила. «И кто же их поймал?» Сразу же, как завязался бой, они сбежали. Вероятно, кому-то из ее воинов удалось их выследить? Сейра неловко покашляла и ответила. «Принц Шутра». «А?» – непроизвольно вырвалась у Кейтлин. Нежданно для нее прозвучало имя Шутры. Сейра поняла замешательство своей госпожи, а потому, неловко улыбаясь, продолжила. «Обоих поймал принц Шутра, и он же лично прикончил Кайдума». Кейтлин безучастно молчала, ничего не отвечая. Сейра полностью понимала и разделяла состояние принцессы. Да уж, я тоже была немало удивлена. Тем не менее, это было правдой. Девятый принц Шутра Игнус. Слабейший из принцев сумел поймать Кайчина с Кайдумом, получив тем самым наибольшее достижение в этом сражении. За поимку врагов он получил хорошую награду в виде трех уровней и нового навыка – телекинеза. Определенно, это было очень неплохо. Тем не менее, так просто Ингун не мог успокоиться. Что же это было? Кто была та женщина в белом, которую он увидел в разгар боя? Ее сияющий наряд, золотая корона, разноцветные глаза. И в придачу она была неправдоподобно красивой. Нет, она не просто красивая, она даже воспринималась как-то совершенно иначе. Так или иначе, она явно была необычным человеком, да и в саге о рыцарях Ингун еще не встречал никого похожего на нее. Может, это какой-то важный персонаж, который появляется в момент кризиса? А может быть, она была той, из-за кого Ингун и оказался в этом мире? Наказание, послушание, управление. Пронеслись в его голове слова, услышанные от той женщины. Ингун активировал окно статуса и окно навыков, которые покорно всплыли перед ним. Вторичная профессия. Рыцарь завоевания. Уровень 1. Завоевание. Уровень 1. Под королевским знаменем. Уровень 1. Деактивированный навык получил первый уровень, однако, как и в случае с корректировкой главного героя, дополнительные очки в него не вкладывались. Завоевание. Рыцарь завоевания. Такого навыка и профессии попросту не существовало в саге о рыцарях. Значит, под королевским знаменем – это усиливающий навык, а сила завоевания – это королевская сила? Вот почему эта женщина в белом носит корону? Ингун поразмышлял об этом еще некоторое время, а затем, вздохнув, сделал свой собственный вывод. Эх, непонятно. В любом случае, если она какой-то важный человек, то, так или иначе, я еще ее увижу. У него не было ответов на эти вопросы, а потому не было смысла ломать себе голову. Информации, которой он обладал, явно было недостаточно, чтобы собрать пазл воедино. Если я пойду в библиотеку, то, возможно, сумею накопать какие-нибудь истории, связанные с этим. Библиотека Дворца Короля Демонов находилась в ведении Старшего Лича и содержала в себе много полезной информации, так что он вполне мог рассчитывать найти что-нибудь о понятии «рыцарь завоевания». Но для того, чтобы воспользоваться ею, мне нужно стать сильнее. Это было бы просто смешно, если бы он завалился в Королевский дворец и начал там командовать. Тот, кто не достиг определенного уровня силы, не мог использовать часть объектов в городах или дворце. Ограничения для кузниц и магических лабораторий были еще жестче. В частности, для библиотеки требовался очень высокий уровень. На ранних стадиях игры даже Зефи не мог пользоваться ею. «Неплохо для начала», – подумал Ингун, глядя на свой 8-й уровень. Он не добрался еще и до половины от уровня Карака, но, учитывая то, что он лишь совсем недавно появился в этом мире, это было весьма значительным достижением. Давайте-ка поразмыслим об этом. Ингун своими руками убил орка. Тем не менее, особого прилива эмоций он не ощущал. Разве у меня не должно было быть каких-то травм? Так или иначе, но если бы Ингун не убил того орка, то могли пострадать его союзники. К тому же это был орк. Ему было слегка неудобно за подобные мысли перед Караком, но он все равно не мог относиться к оркам так же, как и к простым людям. Эти расы были слишком разными. «Принц!» «А?» – поднял голову Ингун, услышав голос Карака. Орк указал на склон холма и произнес: «Кто-то идет». «Кто?» – спросил Ингун, но ответа не последовало. Подождав еще немного, Ингун присмотрелся к силуэту. «Кейтлин?» У него не было времени, чтобы рассмотреть ее получше, но спустя несколько секунд Кейтлин уже поднялась на холм и подошла к Ингуну. «Ты в порядке? Нигде не ранен?» – спросила принцесса, глядя на запачканную кровью одежду Шутры. В ее голосе отчетливо слышалось беспокойство. «Ты... это... в смысле, все в порядке, Нуна?» Ингун, в свою очередь, переживал еще больше, чем Кейтлин. По сравнению с его несколькими пятнышками крови, ее доспехи выглядели так, словно она искупалась в крови, а темные волосы окрасила в красный цвет. Видя обеспокоенность Шутры, Кейтлин пожала плечами и ответила: «Это не моя кровь». Да уж, никогда не думал, что услышу это от девушки. Пока Ингун любовался ее лицом, Кейтлин подошла еще ближе и, взглянув прямо ему в глаза, спросила: «Как это случилось?» «Я объясню». Ингун вкратце рассказал о произошедшем, максимально сократив историю. Во время разведки он нашел боковую дорогу, которая привела их к пещере, в которой, соответственно, его отряд и наткнулся на орков Кайчина. «Момент с находкой оружия гномов, наверное, стоит опустить», – подумал Ингун, нервно поглядывая на кнопку инвентаря. «И как же она отреагирует?» Возможно, Кейтлин и была добра к нему, но это могло быть лишь потому, что Шутра был слишком слабым, чтобы считать его угрозой. Тем не менее, в проведенной операции именно он, Шутра, получил наивысшую заслугу и даже собственными руками разделался с одним из орков. Но как отреагирует на это Кейтлин? Она станет осторожнее? Или теперь ее отношение станет таким же недоброжелательным, как и у Зефи? Потрясающе! А? «Просто удивительно! Ты сделал себя известным!» Это было совершенно не то, чего он ожидал. Кейтлин звонко смеялась. Ее лицо было настолько красиво, что Энгун впервые понял значение фразы «красиво, как цветущая роза». В этот момент он совершенно позабыл о ее кровожадности. Можно было сказать, что поведение Кейтлин чем-то отличалось от вчерашнего. Словно она была действительно рада, что ее младший брат добился чего-то стоящего. «Хэк, надо было хоть умыться», – подумал Энгун, а затем на него вновь нагрянули темные мысли. И Зефи нацелился на кого-то, вроде нее. Зефи, устранивший все угрозы, убив своих собственных братьев и сестер. Тем не менее, видя смеющееся лицо Кейтлин, один вопрос для Энгуна все же прояснился. Она была похожа, но в то же время отличалась от женщины в белом. Они обе были красивыми, но в то время как Кейтлин казалась живым человеком, та – нет. «Ты гораздо сильнее, чем я думала. Это круто, ты действительно заслуживаешь доверия». А затем Кейтлин похлопала его по плечу. От этих легких прикосновений у Энгуна в голове появилась еще одна мысль. «Разве во мне пробудилась способность к телекинезу не после того, как меня ударило им?» К сожалению, у Энгуна не было жрецов, чтобы опробовать на себе применение божественной силы, а также не было магов или иных людей, владеющих какими-нибудь заклинаниями или боевыми аурами. Тем не менее, прямо напротив стояла Кейтлин. «Нуна, у меня к тебе есть одна просьба». «А? Просьба? Какая?» – улыбнулась Кейтлин. Она была рада чем-нибудь помочь ему. Энгун сказал как можно более естественно. «Пожалуйста, стукни меня своей боевой аурой». У Кейтлин не заняло много времени, чтобы измениться в лице. Примечание от автора. 4 рыцаря апокалипсиса. Белый рыцарь завоевания. Красный рыцарь войны. Синий рыцарь смерти. Черный рыцарь голода.